Часть 13. Он уже давно не выходил на балкон у себя дома и не вглядывался в ночное небо. Несмотря на сотню метров, отделявших его от земли, он видел, что на черной поверхности залива совсем нет волн. Двигались лишь поднимавшиеся оттуда испарения. Безветренная, теплая ночь. До сегодняшнего вечера, когда Кауру узнал все подробности проекта «Петля», даже ночное небо, на которое он сейчас смотрел, производило на него совсем другое впечатление. Суждено ли ему узнать, как устроено мироздание? Подумав, что, возможно, достаточно только смотреть, и он поймет, Кауру обратил взгляд к звездам. Каким будет конец Вселенной? Столь банальные вопросы нередко приходили ему в голову. Что станет с той видимой частью космоса, которую он сейчас обозревает? Он попытался представить, но эта область была слишком необъятна для его воображения. Кауру захотелось оказаться внутри петли. Положим, ему удалось бы стать существом, способным осознавать пространство и время так, как осознают его обитатели этого мира. Возможно, там кажется, что пространство расширяется. Петля с течением времени разрастается. Перед тем, как запустили программу, там ничего не было. Ни времени, ни пространства, лишь горы силиконовых чипов. С момента, когда сотрудники института запустили программу, пространство начало расширяться со скоростью взрыва. Но в покоящихся под землей параллельных суперкомпьютерах не существует петли как пространства. Так же, как в кинотеатре. На экране появляется огромное изображение действительности, но сам экран в себе это пространство не содержит. И в компьютерах, и вне их пространства нет. Это только обладающим сознанием существам кажется, что пространство есть. С развитием способности познания возрастают, и пространство расширяется, словно стремясь убежать от глаз, пытающихся познать его. Кауру взглянул на настоящее небо. Внезапно в голове возник вопрос. Та вселенная, на которую он смотрит сейчас, тоже расширяется, но не только потому, что пытается уйти от познавательной способности нашего ДНК. Нельзя отмести возможность того, что реальная вселенная — такое же виртуальное пространство, как и петля. В конце концов, что такого в том, что он понял это? Но поняв, что реальность — тоже виртуальное пространство, он ни на грамм не приблизился к истине. Издревле существовавший взгляд, что форма есть пустота, иначе говоря, идеалистический подход, был практически неприменим к реальности. Предположим, что эта Вселенная виртуальна, возможно, ее обитатели наблюдают за нами, словно через широко распахнутое окно, подобно тому, как люди имеют возможность наблюдать за петлей. Время и пространство запрограммированы, и на дисплей можно вывести трехмерную картинку любого момента времени. Кауру приложил руку к груди, потом к животу, потом спустил ее еще ниже. «Возможно, моя плоть мне только мерещится, а на самом деле там ничего нет». Пониже середины тела у Кауру находились небольшие органы. Исходившее от них желание вовсе не казалось нереальным. Водя ладонью по воздуху, он попытался нарисовать лицо Рейка. За окном, спиной к которому стоял Кауру, никого не было. Телевизор показывал уже что-то новое. Мать Кауру, закрывшись у себя в спальне, скорее всего, видела сейчас сны о коренных жителях Америки. Кауру осторожно развернулся. Повернувшись к окну, он напряг свои органы чувств и заставил бытие возникнуть. Невозможно, что вот эта плоть — фикция. Невозможно, чтобы плоть Рейка, которую я ласкал, была фикцией. Он посмотрел на ночное небо и громко произнес это вслух.